блин, забыла. Вот забыла. Ты понял, когда... Да, слышь, нет, ну это мой виноват, или я? А вот песню вы не знаете. Давай, поехали. Эти песни, они у меня в трех порядках. Вот кто какой, ты понял, когда, да. Андрей танцевать будет. Где напоет Руслан Победы. О, Руслан может подыгрывать? Да. Давай, поехали. Нет. Они пасуют камыши, судили парня молодого. Был красивый, молчалив, но в жизни сделал много слова. Okay. Я плачу.